Глава 53. Сытый и голодный бунт. Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире. Махатма Ганди. Блестящие слова. Пока довольный народ разбирал книги, а СМИ пророчили Геннадию Балашову тюремное заключение за его обращение к поддерживающим партию власти, отозвались рабы. Шеф, довольно улыбаясь, поворачивает ко мне экран. Вот, полюбуйся, а ты говоришь, что с людьми так нельзя. Да они спасибо мне должны сказать за то, что я им глаза открываю. Читаю личное сообщение из соцсети. Уважаемый Геннадий Викторович, 4 раба делегировали мне полномочия выразить вам благодарность от их имени за правду. Они попали под ваше изгнание рабов из Киева. Они требуют от меня, чтобы я обязательно передал вам, что они осознали свое рабство и не обижаются на вас. Также мы выражаем общую надежду, что вы продолжите успешно проталкивать свою идею 5-10 в качественное население Украины. С уважением и без сарказма. Рабы из «Оторви колесовки». Картина маслом. Очень трогательно. Но на 4 прозревших приходится несколько десятков возмущенных. Вы видели все эти гневные сообщения с красочными выражениями в ваш адрес? Шеф невозмутимо отвечает. Эволюционируют единицы, остальные вымрут, как тупиковые ветви развития. Кстати, давно хотела вас спросить. Вы так часто упоминаете об эволюции, ее законах и роли в нашей жизни, что невольно напрашивается вопрос. Где все это в Украине, а точнее на высшем государственном уровне? У нас неандертальская власть. Этот тип управленцев, которые привыкли брать и тратить, рано или поздно вымрет. А на смену им придет новый класс людей. Вот и вся эволюция. А на чем же сейчас держится вся эта государственная махина, если у руля, по вашим словам, находится вымирающий вид, который ничего не смыслит в тенденциях современного мира? Проведем мысленный эксперимент и представим себе, что на все ключевые государственные должности назначили людей с интеллектуальной недостаточностью. Они просто физически не в состоянии понять, что происходит, и тем более что-либо решать. Как вы считаете, будет ли страна существовать в привычном для себя режиме? Такое часто происходит. Берут человека, который ничего не понимает в назначенной ему сфере, и система все равно продолжает работать, потому что она система. Только вопрос не в том, будет ли она работать вообще, а в том, насколько эффективно она будет работать. Многие просто сидят в своих кабинетах и называют себя главными в стране профессионалами. Чтобы признать, я в этом ничего не понимаю, пусть этим займется кто-то соображающий, нужно быть достаточно развитым человеком. Это может признать женщина и окружить себя сильными мужчинами, как это сделала императрица Екатерина II. Я слабая женщина, поэтому, пацаны, спасайте. Ты будешь властвовать над землями Малороссии. Суворов, ты веди дела военные, а тебе вот весь флот Потемкин. Делайте, что хотите, даже меня не спрашивайте. У нас такой императрицы на сегодняшний день нет. И кто считает Тимошенко такой, глубоко ошибается. Юлия Владимировна не допускает в свое окружение сильных самцов, умных генералов, как и все нынешние политики. Проще обложить себя людьми слабее себя, тогда не будет угрозы конкуренции. Вот ответ, почему в стране останавливаются целые отрасли, почему здесь так сложно жить. Как человек, никогда не бывший бизнесменом, может понять современного предпринимателя, который уходит от налогов, чтобы хоть что-то заработать? Полина, чтобы понять власть, нужно понять, что она ни за что не отвечает. На самом деле премьеры, президенты, все правительства наших постсоветских стран может вообще не работать. Их можно на Луну отправить. Страна, система управления все равно будет продолжать функционировать. И это действительно удивительно. Дворники пойдут подметать улицы, автобусы выйдут на маршруты, врачи будут лечить. Государственная власть в странах с плохой экономической ситуацией – это бутафория. Она существует скорее для психологического успокоения народа. Что там, кто-то есть? Там кто-то отвечает и несет ответственность. По-вашему, при каком сценарии к власти может прийти государственный деятель с большой буквы? Вспоминается один забавный эксперимент. В большую прозрачную банку поместили круглые разноцветные жвачки в количестве 4000 с лишним штук. Случайные прохожие должны были на глаз определить, сколько штук в банке. Называли от 400 до 10 тысяч. Но что поразительно, когда все ответы записали и вывели из них среднеарифметическое число, это и оказалось правильной цифрой. Человеческие сообщества обладают потрясающей способностью определять среднее. Если перевести этот эксперимент в социально-политическую область, народ выбирает что-то среднее. Человек, которого выбирают во власть, усредненный портрет народа. И пока не вырастет общий средний уровень населения, к власти будут приходить в принципе одни и те же люди. Единственный вариант, при котором человек с неординарными интеллектуальными способностями сможет прийти к власти, это не демократический выбор, а захват. Такое тоже в истории случается, когда власть захватывает лидер и начинает менять всю страну под себя. Чем Майдан 2004 года отличается от Майдана 2013, если не брать в расчет политические декорации всего этого действа? Люди вышли на оранжевую революцию из-за обостренного чувства несправедливости. Хотели показать, что с ними так нельзя, при этом ничего не требуя. Сейчас ситуация, на мой взгляд, очень похожая. Очень много эмоций и очень мало рационального. Все революции немного похожи. Вначале народ чем-то оскорбляют. Люди недовольны пренебрежительным к себе отношением. А затем годами нывший нарыв взрывается. Во времена французской революции короля обвиняли в том, что он не считается с народом, не знает, как на самом деле живут люди. Когда на бунт поднимается свободное общество, которое имеет возможность хорошо зарабатывать и вести сытый образ жизни, уважающих себя людей, это одна риторика. Люди требуют больше свобод и возможностей, потому что определенные рамки их благополучия все же существуют. Они выступают за то, чтобы жить еще лучше. И совершенно другая риторика у голодных и обездоленных людей, которые выходят на улицы от отчаяния. Сытый бунт случился и в 2004 году, когда экономика находилась на своем пике за все годы независимости. Киев, сидя в ресторанах, стал поднимать страну, чтобы не стало хуже, чем есть, а в идеале, чтобы стало еще лучше и комфортнее жить. В 2013 году власть сама сделала все, чтобы началась революция, обманув ожидания десятков миллионов голодных людей. После финансово-экономического кризиса 2008 года жить стало гораздо сложнее, многие потеряли работу, некоторые были вынуждены покинуть страну в поисках заработка. Представь, Полина, что я пообещал тебе с нового года повысить зарплату в 10 раз. Ты уже мысленно купила себе шубу, выбрала, куда поедешь отдыхать, на каком автомобиле ездишь, ты чувствуешь себя свободным человеком. И тут 1 числа я говорю, что передумал. Я тебя уверяю, в течение 3 дней ты со скандалом уйдешь с работы. То же самое получилось с вступлением в Евросоюз. Власть все время повторяла, что выбрала европейский путь развития. Принимала законы, встречалась с лидерами ЕС, накаляла ожидания общества. Люди уже представляли себя европейцами. Как начнется богатая жизнь, какие возможности они получат, как будут ими пользоваться, куда ездить и сколько зарабатывать. Каждый представлял что-то свое. Химическая фабрика их организмов уже выкинула в кровь огромное количество веществ, которые давали ощущение удовольствия, предвкушения, радости. И тут вдруг праздник отменили. Великолепного фестиваля европейской жизни не будет. Даже у меня случилась истерика в тот день, когда стало известно, что подписание не состоялось. У меня забрали мою любимую игрушку – Европу. Мне все равно, кто присоединит нашу страну к ЕС, власть, оппозиция, да хоть коммунисты. Европейский союз – это другие деньги и возможности. И что будет дальше с протестующими? Ведь рано или поздно это оскорбление пройдет. Упадок воинственного духа и дисциплины мы наблюдали уже спустя неделю после начала. И если бы власть не применила силу, протестующие попросту разошлись бы. Главная проблема не в том, что с ними будет дальше, а в том, что люди не понимают, чего они хотят. У Евромайдана нет единой цели. Мы видим тех же лидеров, которые выступали на Оранжевом Майдане, и слышим те же лозунги, но это не ренессанс, а деградация. Время прошло, люди изменились, молодежь не понимает, о чем говорят лидеры. Человеку 20 лет, он вышел на Майдан, весь обвязался ленточками с флагами ЕС. Хотел в Европу, ему сказали, что там образование, работа. Он не до конца понял, что там, но все-таки вышел на улицу. И тут он попадает на эти выступления. Позор, свергнуть, отставка, ему это не интересно. Молодые люди никого свергать не хотят, они хотят жить лучше, чем их родители. Призывы... Идеалы должны расти ввысь, зажигая толпу мечтой о будущем, свободе, богатстве, силе. А оппозиционные лидеры по привычке торгуются за места в правительстве и говорят о свержении власти. Но распустить правительство им не удалось. Законопроект не набрал нужное количество голосов. Что делать дальше? Теперь они попытаются торговаться с властью, забывая о том, что подписать соглашение об ассоциации с ЕС может только президент. Если они его сместят, потеряют еще несколько месяцев. Не говоря уже о том, что лидеров оппозиции трое, а президентское кресло только одно. Общество и так разделено на два лагеря. И вместо того, чтобы объединяться вокруг одной идеи, мы увидим еще больший разброд и шатание. Место и форму неповиновения гражданин должен выбирать сам. Так учил Махатма Ганди, великий лидер движения за независимость Индии от Великобритании. И для этого он выбрал философию ненасилия. Украина тоже может войти в историю как страна, граждане которой применили политику бездействия. Будучи колонией, Индия в 20 веке мечтала о независимости. Из страны вывозились ресурсы, за счет которых Британия богатела и развивалась, а уровень жизни индийцев оставался крайне низким. Ганди в революционной борьбе со всесильной Британской империей использовал менталитет индусов, миролюбивость и массовую склонность к безделью. Индусы очень любят поваляться в тени вместо того, чтобы работать. Организация протестов заключалась в массовом мирном сопротивлении. Индусы просто приходили в госучреждения, садились на землю и ничего не делали. Полиция старалась их растаскивать, бить, арестовывать, но бездействующих протестующих граждан, сидящих на голой земле, было так много, что в конце концов в 47 году Индия обрела независимость, а Британская империя рухнула. В США в 1964 году был отменен закон о расовой сегрегации, запрещавший этническим группам США, в основном афроамериканцам, пользоваться одними и теми же местами в общественном транспорте, местами отдыха, обучаться вместе с белокожей расой. И случилось это под давлением акций протеста за права черных и, опять же, политика ненасилия, перенятой у Ганди. Студенты-афроамериканцы приходили в места, где им было запрещено появляться. Кафе, рестораны, автобусы. По 5-10 человек просто садились и ничего не делали. Иногда их избивали, выволакивали на улицу, заключали в тюрьмы. Но они продолжали приходить и просто пребывать в запрещенных местах. Акция, которую возглавил Мартин Лютер Кинг, национальный лидер и борец за права афроамериканцев, получила название «Десегрегация общественных мест». Общественное мнение граждан США качнулось в пользу дискриминируемых, и всех граждан страны уравняли в правах, вне зависимости от цвета кожи и происхождения. В Украине олигархи создали мощнейшую бюрократическую финансово-промышленную закрытую корпорацию по выкачке денег и ресурсов из страны. Благодаря налоговому кодексу и воровскому НДС сами предприниматели становятся ресурсом для обогащения нескольких сотен семей. У этой группы скопилась вся власть, все деньги, все ресурсы, все судебные и карательные органы. И с ними сейчас, как в свое время с Британской империей или правительством Соединенных Штатов, невозможно бороться обычными методами. Демонстрациями, протестами, митингами, голодовками невозможно даже пытаться с ними договориться, потому что граждане Украины являются их средством обогащения. А вот массовое налоговое бездействие, непротивление государственному злу, игнорирование его правил должно обратить внимание власти на настоящую проблему Украины. Население в своем большинстве лишено самой возможности зарабатывать деньги.